Сотворенное просто ужасно, но это было необходимое решение. Дерьмовейшее, но необходимое. Если за этим стоял демон, он должен был предвидеть попытки изолировать город и подготовить противодействие. Учитывая ставки, риск был слишком велик. Согласен, поддержал его слова Мурадин. Ты не должен был взваливать на свои плечи такую ношу, парень. Не должен был. Но я рад, что ты живой. Если бы не я, то кто? Грустно усмехнулся тот. Утер, процедил глава эльфов. Тот, кто сбежал от своей ответственности, пусть не как паладина, но как наставника и друга. Мораль – отличная штука, но она одна никого не спасет. Кто вообще подпустил к руководящей должности этого чистоплюя? Мне доводилось встречаться с лордом Утером, произнес Ромотон. Это человек безусловно честный и справедливый, вот только он слишком дотошно следует заветам света. Он очень прямолинеен. Помнится, несмотря на весьма высокий статус и большую силу, Андуин Лотер избрал своим помощником Туралиона, а не Утера, как советовали ему. И теперь понимаю почему. При всей своей вере в свет Туралион больше отдавал предпочтение здравому рассудку и умел слушать тех, кто был рядом с ним. Назначение Утера верховным паладином было единогласным решением епископа в церкви, вздохнул эльфийский жрец. Это было принято еще до смерти Аланси Афаэла, но это было исключительно политическим ходом. Да, принц прекрасно понимал, что делал отец и как он был связан с церковью, а потому поставить во главе бывшего рыцаря Лордерана было именно политическим шагом. Еще один шаг к единению королевства и церкви. Артас вздохнул с облегчением. Он ждал осуждения или упреков в свой адрес, но был рад тому, что его все же поддержали. Да, на его стороне были его воины, был Фалрик и Марвин, а также союзники, кого он нашел впоследствии. Но поддержка со стороны Мурадина, как близкого друга, помогла ему успокоиться, ну и слова Исиндаля также давали ему немного покоя. Все это было не зря. Он успокоился и продолжил свой рассказ. А затем в разгар всего явился он. «Я ждал тебя, юный принц», — прозвучал в дыму горящих домов, среди трупов людей и пламени жуткий голос. «Я, Малганус». Появилась крупная фигура с бледной кожей, облаченная в черно-багровую броню. Лысую голову венчали длинные рога, за спиной у него раскрылись огромные крылья. Он ступал по каменной кладке тяжелыми копытами, заставляя поверхность трескаться от его веса. Монстр поднял руки с длинными смертельно острыми когтями и усмехнулся, смотря Артасу в глаза. «Как видишь, твои люди отныне принадлежат мне», — заявил демон. «Дом за домом, я порабощу этот город и огонь жизни угаснет здесь навсегда. Я не допущу этого. Лучше пусть эти люди погибнут от моей руки», — закричал он, стоя в крови своих людей и копоти от пламени. «Чем станут твоим рабами после смерти? В бой. За моего отца». Он вступил в бой с этим чудовищем, но демоническая магия едва ли не сразила Артаса и его солдат. «Ты не так уж и силен», — рассмеялся Малганус. «Теперь ты испытаешь силу плети и захлебнешься в потоке живых мертвецов». Но демон недооценил силу воли Артаса, и тот сумел перебороть заклятие, а затем сразил наступающую нежить. Он вступил в бой с самим демоном, но тот лишь уклонялся и явно просто играл со своей жертвой. «Покончим с этим, Малганус. Один на один. Храброе сердце. К несчастью для тебя, мой юный принц, все только начинается», — заявил повелитель нежити. «Собирай свои войска и отправляйся за мной в царство вечных снегов, в Нортренд. Там мы и уладим все наши дела. Там ты узнаешь свою судьбу». С этими словами демон исчез, словно его никогда и не было тут. «Будь ты проклят, Малганус!» — прокричал Артас. «Я отыщу тебя на краю земли. Ты слышишь меня? На краю земли. Так я и принял решение отправиться в Нортренд». Глава 26. Надежда. Слушая рассказ Артаса, я поражался тому, что пришлось пережить этому пареньку. Ему сколько сейчас? 24, кажется. По эльфийским меркам он был не намного старше того, когда я отправился в свои приключения, а он уже столько вынес. Причем худшее ему пришлось выносить в одиночку. Разумеется, совсем один Артас никогда не был, но единственный, кто был способен разделить ответственность, просто взял и ушел. Нет, в какой-то мере я понимаю Утера. Я бы тоже захотел переложить подобное на чужие плечи и сбежать. Ведь хуже, чем массовое убийство гражданских, тех, кого ты поклялся защищать, ничего и не придумаешь. Но предоставление демону возможности делать то, что он хочет, звучало как рецепт еще большей катастрофы. У Артаса уже не хватало людей, изначальный отряд, усиленный наемниками да приведенным Утером подкреплением из Андерла, насчитывал едва несколько тысяч. Против нежити, способной наделать тех же вурдалаков из трупов обычных гражданских, это ничто. И других значительных войск нигде ближе уже упомянутого Андерла не было, а оттуда бы в разумный срок никто не успел. Враг не зря начал финальный этап своей операции именно в это время. Какие бы соглядаи у короны не были в обреченном городе и какие бы панические сообщения они не отправляли, прийти им на помощь никто бы не смог, не успел бы, по осенней-то распутице. Поэтому выбор был прост, или резать людей и совершить тяжелейшие из грехов, или не резать и предоставить врагу немыслимые ресурсы в обстоятельствах, когда быстро собрать армию просто невозможно. Мог утер этого не увидеть? Никак нет, это просто очевидно. Да и, как главе Серебряной Длани, ему не нужно было бежать в столицу, чтобы воспользоваться авторитетом Тиринаса, у него был свой. Вот так взять и с полпинка арестовать одного из высших представителей церкви, просто немыслимо даже для принца. Особенно когда этот представитель обладает безупречной репутацией героя воина и вернейшего рыцаря Лордерна. Захоти тот остаться и сделать хоть что-то, Артасу бы пришлось стиснуть зубы и притвориться, что он его не видит. Если же бы тот предложил лучший выход, он бы мог даже увлечь за собой часть войск из тех, кого перспектива ворваться в собственный город с мечом наголо пугает больше возможных обвинений в измене. Но не было лучшего выхода. И все, что утер сделал, это сбежал к папочке Тиринасу, плача, как ребенок. Если бы я был на его месте, если поставил своего ученика, например, ту же Фейн, наедине с самым жестоким и гнилым выбором из возможных, это даже представлять тошно. Пусть наши ученики, давно уже взрослые, пусть они закаленные кровью и битвами командиры, давно доказавшие свое право нести ответственность за себя и других, но они ж не из стали, в конце концов, смертные не живут в одиночку, каждому нужна поддержка, или мы просто-напросто сойдем с ума. Я, например, сходил с ума и не принимая таких безумных решений, и сейчас он очень похож на меня в прошлом, когда я потерял родных, то также был одержим ненавистью и жаждой мести. Да, отчасти это было наваждение Аллакира, но тот лишь подпитывал мою злобу, а не давал мне новую. И если бы не тихая поддержка Марти, не учеба Далерана, забота Аллерии и принятие всех в отряде, то я бы давно сломался и стал даже хуже, чем орки. Лишь близкие и помогли мне продержаться и не превратиться в пускающего слюни сумасшедшего берсерка до того, как Каландриас избавил меня от вызванного благословением безумия. И видя Артаса в таком состоянии, я вспоминаю себя и понимаю, что парню очень нужна поддержка. Притом он явно получает ее от подчиненных и союзников, но ему нужны слова от кого-то равного. Мурадин равен ему по статусу и при этом его близкий друг. Потому я рад, что Бранзаборот тоже все осознал и высказался. Ну и мои слова принцу явно помогли. Я, может, не его друг, но личность авторитетная, для многих герои, в чужих глазах, часть детства благодаря моим книгам, а потому мои слова тоже дали ему немного покоя, поэтому пока мы не побежим, да, разумнее всего сейчас собрать вещи и свалить, благо дворфам наша поддержка уже не нужна, но оставлять все как есть, не дело, пути отступления, на случай, если снова станет так же жарко, как для этого, подготовить стоит, видеть, как друзья умирают из-за моего эгоизма я уж, точно не хочу, но пока опасность для них в разумных пределах, я хотел бы остаться и помочь. Итак, наш враг – это демон, произнес я. На Тризим, судя по описанию, не могу сказать, что много о таких знаю. После знакомства с демонами во время войны, я немного посидел над гримуарами, чтоб хоть понимать, с чем имею дело. На Тризимы и их сородичи, Татризимы, считались одной из основных демонических рас, несмотря что случаев их присутствия на Азероте было не слишком-то и много, и подтвержденное присутствие любого из них на территории Кельталаса или даже Зуламана считалось достойным поводом для обращения к магистрам напрямую. Можно прямо с ноги открывать дверь зала совета и орать «У нас тут Натризим», и все сделают вид, что так и надо. Этим они, собственно, мне и запомнились. Ну и еще тем, что Татризимы не столько кровожадные твари, как все остальные, сколько ремесленники, что несколько необычно для демонов. Никакой по-настоящему актуальной информации в голове, увы, не осталось. Вы поняли верно. Это Натризим, подтвердил мои догадки магистр Полик. Их еще называют повелители ужаса, офицеры и разведчики Пылающего легиона, мастера ментальной магии, иллюзии перевоплощений, но и в бою они крайне опасны, как физически, так и магически. Неважно, как он опасен, твердо заявил Артас. «Я доберусь до него и убью своими руками». Мы молчали какое-то время. «Боюсь, у вас ничего не выйдет, принц Артас», — неожиданно для всех нас слово взяла до этого молчавшая Фейн. «Не поймите неправильно. Я не сомневаюсь в вашей силе и воле, но даже у средненького следопыта есть очень хорошие шансы просто убежать от вас. Предполагать, что у офицера пылающего легиона той же специальности подготовка хуже, было бы слишком наивно». Мы повернулись к Джул. «Вау, это не моя специализация», — сразу призналась та. «Я, конечно, сражалась с демонами. Порой кто-то вызывал их, но в мою работу входило в основном убийство или арест как раз тех, кто их призывал. Вывести из строя призывателя – самый быстрый способ избавиться от такого, да и не призывали они ничего опаснее бесов и суккубов. Подобными должны заниматься маги из Совета Тирисфаля. Они как раз и создали свой тайный орден для борьбы с пылающим легионом, и даже хранителя они создали». «Так, а где мы найдем такого мага из этого совета?» — спросил Мурадин. Раздалось вежливое покашливание, и мы все повернулись к Полику. «Представителем совета и одним из стражей Тирисфаля являюсь я. Как только в Долороне узнали про демона, то сразу же послали меня проверить все. Я подтвердил присутствие на Тризима, мне обещали подмогу, но...» «Так, а где новый хранитель, кстати?» — задал я вопрос. «Разве не он должен защищать наш мир от демонов?» После предательства Медива, а также действий его матери Эгвин, совет установил запрет на создание новых хранителей. «Слишком неконтролируемая сила», — честно ответил лысый волшебник. «То есть они просто отправили сильнейшее оружие против демонов на свалку истории?» — не поверил услышанному я. «Ну, они не думают, что в ближайшие десятки лет оно случится. После гибели Медива дух Саргераса покинул его тело, а значит, на какое-то время они свои попытки оставят. Так всегда было. Но сейчас-то это явно работа демона. Да, но совет пока не считает нужным поднимать всех стражей по тревоге или, тем более, начинать создание хранителя. Да, но чего-то такого я и ожидал. Память у некоторых ребят коротка. Кадгар как-то рассказывал мне, что Медив часто получал письма от Совета Тирисфаля и отправлялся на битву с демонами. Даже в том состоянии он исполнял свой долг и работал. Вероятно, Совет уже так привык, что всю работу за них выполняет кто-то другой, что разучились здраво оценивать опасность. Или разучились делать свою работу вовсе. Как вы обычно справляетесь с такими демонами? С натрезимами справиться очень тяжело. С обычными демонами мы раним их до критического состояния, а затем запечатываем в специальной тюрьме. Запечатывать? Не понял Бельган. А зачем? Потому что демоны по своей сути бессмертны. Их невозможно уничтожить. Ты убил их тело, а дух вернулся в круговерть пустоты, где через какое-то время снова обретет оболочку и найдет путь обратно в мир смертных. Чем сильнее демон, тем дольше процесс. Натрезим после смерти может быть изгнан на десятилетия, особо сильные, возможно, даже на столетия, но он все равно вернется. И у вас есть какой-то способ запечатать нашу конкретную проблему? — решил уточнить я. Увы, маг покачал головой, натрезимы слишком хорошо умеют избегать подобного. За всю историю Совета Тирисфаля только одного удалось запечатать, а остальных приходилось именно убивать. Это освобождало наш мир от их присутствия на какой-то срок, но и только. Это неприемлемо, — зарычал принц Лордерна. Я не смогу успокоиться, пока он окончательно не будет уничтожен. Отсрочка неприемлема. Мы все снова погрузились в мрачное молчание и стали думать, как быть. Вся наша армия просто бесполезна, как верно подметила Фейн. Даже если мы все втроем убьем его, то лишь оттянем неизбежное. У нас с тем личем были проблемы, а уж что говорить про демона. Да, мы в паршивом положении, — покачал головой Мурадин. Чтобы справиться с таким, нам нужен какой-то план. Ага, если мы ничего не сделаем с душой, то... Эти слова заставили меня замолчать, да и Мурадин быстро сообразил, что к чему. Те, кто знали, также нахмурились, а Артас лишь недоуменно смотрел на нас. Вы что-то знаете? Мы переглянулись. Скрывать смысла нет, а маг из Долорана вполне может помочь. Мы прибыли в Нортренд как раз за оружием, способным поглощать души, — признался Бронзобродый. Рунический клинок Фростмарк покоится в черных склонах, и он в теории мог бы поглотить даже демона. Тогда нам нужно это оружие. Подскочил со своего места Артас. Как туда добраться? Добраться туда не проблема, но вот у пещеры стоит страж, ревенант, могущественный дух стихии, скорее всего, помещенный туда кем-то для охраны артефакта. Хотя нельзя исключать, что артефакт его просто приманил каким-то образом, проговорил я, а затем у меня появилась мысль. Поворачиваюсь к тихо сидящему Зангази. «Эй, а ваши шаманы могли бы призвать сущность стихии и оставить что-то сторожить?» Тролль какое-то время думал, поглаживая подбородок. «Шаман Зушак пропасть 2 оборота сезонов назад», — ответил он. «Моя слышать, что шаман хотеть что-то узнать и пошел в горы, но так и не вернулся. Это призвать мог, и он». «Да, вполне себе разумное предположение. Тролль мог найти меч и что-то понять, а может столкнулся с нежитью, что также его ищет. Вот и поставил стража, дабы тот никого не подпускал. Можно ли договориться с ревенантом? Боюсь, что нет», — покачала головой Джул. «Они неконтролируемые, по некоторым предположениям, даже неразумны. На них действуют разве что упомянутые вертиритуалы, и учитывая, что они требуют жертвоприношений, есть у меня гипотеза, куда пропал шаман. В этом случае, нежить тоже должна знать про меч. Я не думаю, что иначе тролль стал бы жертвовать жизнью, чтобы защитить штуку, проторчавшую в пещере бездну лет. Впрочем, это все гадания на кофейной гуще. Делать окончательные выводы из нескольких совпадений – плохая затея. Ладно, я поднялся со своего места. Предлагаю следующий вариант. Идея с мечом может вполне сработать, однако мы еще слишком мало о нем знаем. Это вполне может быть ловушка или там за ревенантом скрывается что-то еще. Да и это все же может быть просто легенда и ничего настоящего там нет. Потому возлагать надежду на такое не лучшая идея. Стоит нам пока отдохнуть и уже на свежую голову размышлять обо всем. Согласен, поддержал меня Мурадин. Может, наши маги все же сумеют что-то придумать. Не могу исключать, погладил свои усы Полик. Я поговорю с вашими волшебниками, и мы постараемся выработать тактику борьбы. Хорошая мысль. Что скажешь, Артас? Вы все правы, вздохнул он. Мне тоже нужно привести мысли в порядок. Могу дать средства, чтобы не видеть снов, предложил я. Мне это помогало после пережитого. Спасибо. Моя отправить послание в Драктарон, предложил Зангази. Если вы осаждать захваченный Зарамас, наша будет рад помочь. Подкрепление нам будет полезно. Остальные не возражали против такого предложения. На этом все и решили. Усталый и вымотавшийся морально Артас ушел вместе со своим заместителем, а мы также стали собираться. Многое еще предстоит сделать. Глава 27. Передышка. Хех, как все резко поменялось, произнес я, стоя на стене форта и смотря на развернувшийся лагерь войск Лордерна. Прошла уже неделя с тех пор, как к нам прибыл Артас и его солдаты, спасая наши задницы от неминуемой смерти. Такое мощное подкрепление в несколько тысяч воинов, жрецов, магов и еще артиллерии сделало нас слишком сильными для войск нежити, или как их тут называют, плети. Нам даже удалось загнать врагов в троллью крепость, но штурмовать пока не стали. Солдатам нужен отдых, да и с провизией теперь все не так хорошо. Благо небо свободно от Гаргулии, из Антеникса сумело связаться с бухтой. Оттуда скоро должны прислать припасы, вот как раз сегодня и прилетят. Может, даже весточку нашим передадут, и кое-что тоже получится. Но в остальном никаких сложностей нет. Нежить сидит за стенами и больше не вылезает. По крайней мере, пока. Лич тоже не показывался. Ну, а демона мне так увидеть и не довелось. Видать, прячется пока. Хех, ну и что теперь-то делать? Задумался я. Уходить и бросать всех справляться дальше самим я не собираюсь, хотя и предложил своим ребятам, если кто хочет, то пускай возвращается. Сейчас возможность есть. Дорога свободна, у людей есть транспортные корабли, а также сегодня прибудут дирижабли со снабжением. Гоблины так как раз сваливать и думают, потому что за подобный риск им никто не доплачивал. Однако проблема с демоном пока не решена. Маги всю эту неделю в перерывах на битвы с нежитью спорят и пытаются что-то придумать. Скорее всего, они просто ищут метод, как именно убить Натризима, чтобы тот не смог убежать. Артасу такой вариант не нравится, ведь это означает, что ублюдок, сотворивший все это с его родиной, еще вернется и продолжит творить все, что вздумается, но вариантов не особо много. Еще есть тема с Фростморном, но пока мы сами в ней не уверены. Мурадин все же предлагает сходить за мечом. Конечно, тогда придется биться с Ревенантом, но, думаю, я и два принца с ним справимся. На худой конец у нас есть раз, что сможет проложить дорогу через горы, и мы прикатим туда танки. Для этого ведь и брали. Но пока мы не будем уверены хоть в чем-то, решили это дело отложить. В остальном все у нас прекрасно. Осада с нас снята и теперь нежить не лезет, Мы относительно свободны и можно отдыхать или уже более серьезно заниматься ранеными. Благо Артас привел с собой весьма хороших жрецов, что в целительстве получше меня будут. Так что за здоровье раненых волноваться не стоит. Эх, чувствую себя немного бесполезным, хмыкнул я. Но лучше так, чем волноваться о том, как бы защитить всех близких. Эйс, ты чего тут встал? Ко мне подошел Ромотан. Наш дорогой темный жрец подошел ко мне. Да просто размышляю о всяком. Пожимаю плечами. А ты чего тут забыл? Как раз возвращался из комнаты Артаса. То зелье, что позволяет не видеть сны, сработало, и его уже не так сильно мучают кошмары. Думаю, за сегодня он хорошо выспится, ответил жрец. Я сам периодически им пользовался во время войны, так что рецепт знаю на зубок. Рад, что это ему помогает. Но это все же просто облегчает душевную боль, а не лечит ее. Возможно, совершив месть, он почувствует себя лучше, но не сломался бы до этого. Не сломается, уверенно кивнул Ром. Артас, сильный. После Стратхельма он сам помог всем встряхнуться и не впасть в отчаяние. У Лордерана в будущем будет великий король. Иначе говоря, ему даже сбросить пар не удалось, проворчал я. Пришлось сразу притворяться, что все хорошо и идти подбадривать войска. И кто теперь знает, что у него на душе. Возможно, ты прав, вздохнул экзекутор, но в любом случае, мы не те, кому он раскроется. Будем надеяться, Мурадин что-нибудь сделает. Мы некоторое время молча смотрели на горизонт. Артас весьма сильный паладин, произнес я. Мне порой доводилось с ними работать пару раз после войны. Однако такого мастерства я еще не видел. Парень настоящий гений, не говоря уже о том, что его готовили с детства. Я вообще против того, чтобы свет навязывали буквально детям. Все же любые силы влияют на психику. И когда речь о несформировавшейся психике ребенка, такое влияние может принять особенно уродливые формы. Но с Артасом, должен признать, это не сработало. Он не позволяет свету контролировать свои побуждения и думает головой, в первую очередь печась о своем народе и королевстве, а не о церковных обетах или орденских идеалах. Такой будет весьма хорошим королем, а если учесть, что и главой ордена может стать, то может и на церковь повлиять неплохо. А там прям нужно чужое влияние, выгнул бровь я. Мой друг так-то никогда не был фанатом влияния политиков. Что ж там должно твориться, что он поменял свое мнение? Ну, все не так уж плохо, Ром тяжко вздохнул. Просто после смерти господина Эланси таких добрых и идейных людей на верхушке стало особенно мало. Там или истово верующие, или те, кто больше думают о власти и богатствах. Тебе бы туда, может, порядок и наведешь. Эльфы не входят в Верховный Совет Епископов из-за нашего особого статуса, ведь эльфийская церковь в первую очередь предана своему народу, а уже во вторую верховным жрецам. Жаль, да и не хочу я туда, ну и не могу из-за тени внутри. Понимаю, снова молчим. Ромотан хороший тип, просто он глотнул за всю жизнь столько дерьма, а сущность тени в душе делает его отчужденным от других. Потому с окружающими он сходится с трудом. Только в нашей компании он более-менее прижился, и мы всегда рады ему. Он это ценит, но не признается. «Часто слышишь его зов?» – спросил жрец. «Постоянно. Раньше я не понимал, какого Рому носить в душе тень, но став благословленным Аллакером, я осознаю все. Оттого стал друга уважать еще сильнее, ведь он уже много лет с подобным живет. Но лучше сменить тему. Уже достал всех дворфов по поводу пушек, заткнись», – зарычал он. Я лишь посмеялся над ним. «Ага, он самодовольно когда-то заявлял, что никогда не возьмет в руку все эти ваши огнестрельные штуки, а по факту стал их едва ли не самым ярым фанатом. Всегда носит с собой на заказ созданный гномий пистоль, обожает его чистить и смазывать в свободное время, ну и дома коллекцию держит всяких интересных образцов. На войне он попал в тяжелую ситуацию, из которого его как раз огнестрел и спас. Тогда-то жрец осознал плюсы данного оружия и всю войну проходил с подобным. Потом, конечно, вернул пистолет погибшего сослуживца его семье, а сам заказал себе новое. С тех пор от него порой пахнет маслом и порохом, что выдает его увлечение с головой. У ребят Мурадина есть новинки. Советую обратить внимание. П.Ф. Он отвернулся, но я заметил блеск в глазах. Обязательно пойдет узнавать. О, смотри, наша подмога из Драктарона прибыла. Кивнул я на центр форта, где остановилась группа из пары сотен троллей, облаченных в традиционные доспехи своего народа. Все украшены изображением черепов, тотемных зверей и символами зла. Когда Зангази узнал, что мы собираемся штурмовать крепость Зарамас, то сам предложил обратиться за помощью в последнюю внешнюю крепость Дзулдрака. Поскольку армия Лордерана прибыла сюда на речных транспортниках, то приняли решение действительно сплавать туда на переговоры. Лидер Тролли идею одобрил и нам прислали кого могли. Вот вчера эти ребята прибыли и уже готовы воевать. Главный у них самый крупный берсерк с перьями на шлеме, но поскольку все они общего языка не знают, то переговаривать со всеми отправили Зангази, что тот и делал, став представителем своего народа. «Странно, а почему все эти тролли такие старые?» – спросил Ром. «Седые, морщинистые, явно почетные ветераны. Драккари не доверяют нам, а потому на эту битву послали тех, кто на грани. Я видел таких среди Амани иногда. Они очень старые, но все еще сохранили силу, реакцию и сноровку. Через пару лет возраст даст свое и они начнут слабеть, но пока еще они весьма сильны и опытны. И зачем они тут? Так потому что в случае смерти потерять будет не жалко. Эти ребята смертники и готовы хоть как пушечное мясо выступать, если это поможет их народу. Но только их народу. Наши приказы пойти на смерть скорее всего проигнорируют, но к тому, что не смогут вовремя распознать подобное и все полягут, полностью готовы. Эти ребята вообще ко всему уже готовы, даже вырезать всех нас, если понадобится. Ага, суровые типы. Мне приходилось с подобными воевать. Тролли знают о своей невероятной регенерации, а потому не так осторожны в битве. Но все же действуют аккуратно, понимая, что от смерти отделяет их лишь неправильное движение. Ветераны же очень опытные и мастера боя, при этом смерти не боятся вообще и, если сочтут размен стоящим, то без сомнений кинутся на вражеские мечи. «Ладно, пойду я», — сказал Ром. «Дела. Удачного осмотра пушек». Он ушел, продолжая ворчать себе под нос. «Хех, друг, все не меняется. Я же уже думал пойти поспать, как меня решили без компании не оставлять», и подбежал Зак. «Погоди, дело есть. Можешь помочь мне?» — прямо спросил Закриэль. «Мне нужно покинуть форт и сходить к местной лей-линии. Хочу изучить ее. Это нужно остальным магам для победы над демоном. Нет, они там сейчас снова обсуждают все это. Это нужно для другого. Помнишь, ты рассказывал мне об осаде цитадели адского пламени, как ваши маги телепортировали целую осадную башню, прямо под стены орков. Вот я и подумал, может тоже смогу что-то такое провернуть. Но мне нужно лучше изучить лей-линии. Та точка, что идет к ревенанту, не подходит, слишком слабая, но это, что свяжет нас только в бухтой торговцев, весьма сильна, если что по крайней мере половину тех, кто тут может увезти. Зачем? У нас же есть транспортники и дирижабли скоро прибудут. Артас прибыл в Нортрент на своем флоте, но основные линейные корабли был вынужден оставить у забытого взморья, после чего большая часть армии перешла на транспортные суда и пошли вверх по притоку Драконьего хребта, прямо к фактории. Сейчас у берега как раз два десятка таких стоят. Места там много, можно хоть всем добраться до бухты. Нас как раз обещали до наших подбросить после победы над демоном. Мало ли, в основном я все же хочу ее изучить, ответил друг. Только одному мне идти страшновато. Ладно, сейчас организуем поход, согласился я. Кстати, а ты чего с остальными магами план не разрабатываешь? Так я же не боевой маг, да и в демонологии ничего не смыслю. Даже не интересовался этой темой, потому толку с меня там. Лучше сделаю тут что-то полезное. Уйти не хочешь? Когда прибудут дирижабли, можешь вернуться. Нет, я вас тут не брошу. Вместе пришли, вместе уйдем. Ну и к тому же тот портал, что связывает с черными склонами, делал я. Вот и лучше, если я его и буду использовать, когда мы туда отправимся. Ясно. Ты молодец. Организовать небольшое сопровождение не составило труда. Тират с сыном и Марти согласились составить нам компанию. Я тоже решил сходить с ними, а то мало ли что. В той стороне вроде как не обещается врагов, но всякое может случиться, а потому лучше перебдить. Постовому у ворот форта я сказал, что мы уйдем до вечера по делам. Тот обещал передать все, и мы покинули факторию. Глава 28. Предательство. Пощады, милорд. Принц Артас. Нет. За что? Пощадите хотя бы ребенка. Хотя бы ребенка. Они кричали, заливаясь кровью. Они умирали один за другим, уничтоженные огнем, клинком или его молотом. Он не щадил никого и с трудом держал боль внутри от того, что совершал, но не мог поступить иначе. «Простите меня, простите», — повторял он во сне. Но затем боль и отчаяние сменялись гневом, ведь он видел, из-за кого он был вынужден так поступить. Будь ты проклят, Малганус, я отыщу тебя на краю земли. Ты слышишь меня, на краю земли? Открыв глаза, Артас тут же поднялся с кровати, заливаясь потом и слезами. Он тут же взял лежащее рядом влажное полотенце и протер лицо дрожащими руками. Он снова вернулся в те события, снова пережил их и вспомнил каждую ужасную деталь. Совершить нечто столь ужасное было для молодого парня немыслимым, но твердая уверенность в том, что иначе жертв было бы куда больше, поддерживала его. Если бы не его ужасный поступок, то сейчас бы весь Лордерон утонул в крови. Ваша жертва не будет напрасной, но сам он в это поверит только когда будет покончено с Малганусом. Зелье, что ему дал Эйсендаль, немного помогло. По крайней мере, кошмары мучили не на протяжении всего сна, а лишь под самый конец. Так что Артас чувствовал себя более-менее отдохнувшим и готовым действовать. За эти дни они неплохо продвинулись в войне с плетью, но до полной победы еще остается далеко. Демон никак не показывался за все это время, но он точно находится где-то в той троллской крепости. Теперь остается дождаться, когда маги сумеют придумать что-нибудь для победы над врагом и можно будет начинать штурм. Он очень хотел поскорее начать все, ведь каждый миг бездействия приносил принцу почти физическую боль. Он дал клятву отомстить за свой народ и просто не мог сидеть без дела. Одевший, он вышел на свежий воздух из своей комнаты и вдохнул прохладный воздух Нортренда. Вокруг, как обычно, царило оживление и суета, от совместной работы людей, дворфов, эльфов и гномов, а также некоторых гоблинов и троллей, но последних двух Артас в расчет не брал, ведь они тут чисто по своей нужде. Как жаль, что Альянс распался. Он должен быть таким объединением разных народов, что работают на общее благо плечом к плечу, невзирая на различия. Парень прекрасно понимал, что распад этого союза в немалой степени является виной его отца. Тот затеял крупную политическую игру для защиты и укрепления Лордерона, с чем были не согласны остальные. Политика есть политика, и правитель в первую очередь должен думать о своем народе и своем королевстве, а уже потом о других, даже если он избран быть общим представителем. Так ему всегда говорил отец. Артас понимал, что тот прав, но считал, что можно было поступить и как-то иначе, чтобы не ссориться со всеми вокруг. Лордерон продолжает называть себя армией Альянса, но от него тут лишь название, а другие народы с ними только из-за индивидуальных союзов, а не общих целей. Ничего, когда я стану королем, то приложу все усилия, чтобы исправить это. Он верил в это. Он верил, что ему суждено объединить всех вместе для борьбы со злом, и нежить станет доказательством его правоты. Я поведу всех на битву и покараю врагов. Артас сжал кулаки и глубоко вздохнул. Он теперь окончательно проснулся. Пора заняться делом и... что? Нахмурился молодой человек, заметив что-то странное. Гоблины и наемники фактории разбирали товары. Видать, недавно прибывали дирижабли и привозили все необходимое. Тут ничего такого, но вот его собственные люди делают что-то странное. Какое-то оживление, много эмоций вокруг, а некоторые почему-то собирали свои пожитки и палатки, будто куда-то собрались идти. Спустившись на площадку, Артас сразу же начал искать, в чем причина. Своего помощника капитана Фалрика он нашел быстро. «Капитан, что происходит? Почему солдаты покидают свои посты и что они делают?» — прямо спросил он. «Простите, что не сообщил раньше. Принц Артас, вы спали, и я не хотел вас беспокоить. Учитывая, как тяжко вам отдыхать в последнее время», — ответил капитан. «Недавно на дирижабле прибыл посол из Лордерона. Он сейчас в здании. Он принес приказ от вашего отца. По просьбе лорда Утера ваш отец отзывает войска». «Что?» — ошарашенно произнес принц. «Утер отзывает мои войска?» Такой новости он точно не ожидал, и дикая ярость вспыхнула внутри него. Подобного предательства он точно не ждал. «Сначала бросил меня одного, а теперь отбирает даже возможность отомстить». Искреннее презрение и отвращение к этой личности возникло в его сознании. От Утера он уже давно ничего хорошего не ожидал. Все то время, пока Артас с невероятным трудом, зимой, собирал припасы и готовил экспедицию, тот торчал в тронном зале отца и упражнялся в злословии. «И вот поди же, добился, змея, своего. Ненавижу тебя. Будь ты проклят, Утер». С большим трудом, но он все же заставил взять себя в руки. Он понимал, что отец вряд ли принял необоснованное решение. Пусть тот и относился к экспедиции со сдержанным неодобрением, но лишь потому, что не хотел рисковать наследником в таком походе. Не раз и не два он пытался таки заставить Артаса передумать и отправить в Нортренд кого-нибудь другого, но Артасу удалось таки отстоять право возглавлять этот поход. Но тем не менее, необходимость самого похода никогда не подвергалась сомнению. И если теперь отвести пытаются не принца, а именно войска, значит что-то изменилось. И нет смысла злиться на простых солдат. Они тоже подневольны и должны подчиняться приказам короля, а его слова приоритет выше, чем у принца. Без армии я не смогу победить Малганнуса. Все сейчас начинают сбор и передают эти сведения, а также готовятся погрузиться на транспортные корабли, что пришвартованы у берега. Можно, конечно, и пешком двинуться обратно, но это гораздо дольше, а значит, все ждут только его приказа на возвращение домой. Возможно, у отца есть план. Возможно, на Нортренд пойдет лучшее, более подготовленная экспедиция, возможно, но это не важно. Артас не был идиотом. Он понимал, что на Нортренде его ждет ловушка. Не было смысла Малганнусу назначать свидание, если это не так. Пусть капкан еще не захлопнулся, но он определенно тут есть. Но именно это и дает ему шанс добраться до глотки этого ублюдка. Именно то, что тот расставил ловушку на Артаса, положил себя в качестве приманки и пока совершенно не собирается удирать, как в Стратхольме. «Уйди отсюда, Артас, приди сюда, многочисленная особо подготовленная армия, и демон просто растворится в воздухе. И единственный шанс призвать эту тварь к ответу, единственный шанс отомстить раствориться вместе с ним. Натризим может и вовсе пропасть на век другой, не появляясь в мире смертных до тех пор, пока Артас не покинет оный. Это было неприемлемо, абсолютно неприемлемо. Ему надо было что-то сделать, быть может не остановить отступление, но выиграть время, чтобы найти решение. Сделать он и он вполне мог. Необходимо сжечь корабли, прежде чем информация дойдет до всех. Но как это сделать? Если сам Артас попытается приказать всем остаться или сожжет лодки, то это может поднять бунт среди солдат. С подобным даже ему нужно считаться, а потому, где сейчас Мурадин и Исиндаль? Принц Мурадин вместе со своими солдатами проверяют работу техники в лагере, а мастер Исиндаль с несколькими подчиненными куда-то отправились. Сказали, будут к вечеру. Это были неприятные новости. Он бы хотел попросить их о помощи. Они могли бы понять его желание. Или даже хорошо, что их нет. Артас стал усиленно думать, как решить эту проблему. Транспорт необходимо уничтожить, но кто бы мог помочь? Хммм, нахмурился принц, когда его взгляд упал на трубку Тролли и Драккари, что прибыли из крепости Драктарон. Подкрепление в лице 200 старых, но все еще сильных и крайне опытных ветеранов, которые хорошо знают укрепление нежити. Сообщите команде начать собирать лагерь. Мы не можем не подчиниться воле короля. Да, милорд. Артас оставил Фалрика заниматься своими делами, а сам двинулся в сторону, где почти не ходили работник и солдаты, а по пути он привлек внимание того представителя Троллей, Зангази. Тот был переводчиком у своих собратьев, и принц намекнул тому поговорить. Им удалось уединиться у стены, и только проверив, что их не видят и не слышат, он обратился к троллю. «Я должен сообщить тебе и твоим собратьям важную новость». «Новость?» – нахмурился здоровяк. «Да, мой отец, король нашей земли, приказал мне и моим войскам вернуться домой. Я не могу не подчиниться его приказу, как бы не хотел продолжить битву. А значит, мне и моим людям придется завтра утром уйти, сняв осаду с вашей захваченной крепости». Тролль быстро все понял и напрягся. Принц не мог говорить ему прямо, чтобы потом не было даже намека на ложь, но правильно подать информацию, это верно направить чужие мысли. Так его учил отец. Изангази быстро все осознал и кивнул. Теперь остается только создать брешь в охранении и дать троллям возможность, от которой они не смогут отказаться. Это будет несложно. Прощай. Артас оставил тролля одного, а сам отправился за броней и оружием. Скоро они ему пригодятся. Эх, возвращаться в потемках не самая приятная вещь, покачал я головой. Хорошо, хоть мы были близко. Прости, пришлось повозиться и все проверить, произнес Зак. Жаль, не получилось пристроить лей-линию к делу, но зато у нас теперь есть прямой портал в бухту торговцев. Да, так будет удобнее, покивал Тирадиэль. А то сидеть в тесных транспортниках не самая приятная вещь. А что насчет дирижаблей, пап? Спросил Ринель. Я не особо люблю высоту, поежился могучий воин. На Дракондоре еще не против полетать, но вот эти штуки не вызывают во мне чувства надежности. Говорят, что только каждый пятый гоблинский дирижабль падает, усмехнулся Марти. А каждый третий взрывается, еще не отходя от станции. «Ну, спасибо, утешил. Ха-ха-ха». Народ посмеялся с кислой мины старшего львиного рева. «Стоит поторопиться, а то если опоздаем к ужину, то фея надолжит у Артаса молот и одарит каждого по голове», — подумал я. «А почему принц ходит с молотом?» — спросил Зак. «Хотя это даже боевым молотом не назвать, кувалда здоровенная, еще и из истинного серебра зачем-то сделанная. Меч же оружие рыцарей и королей, разве нет?» — подчеркивает связь с церковью. «Наверное», — отвечаю ему, «у них издревле принято, что не должно святому кровь проливать, потому вместо мечей и копий они носят булавы и молоты. Даже обычные жрецы с дубинками или посохами гуляют. Вон, спросил у Рома по прибытию, он и расскажет, как сам с подобным ходит. А молот что у них, нелетальное оружие? Ну, в церковном писании сказано не проливать кровь. Про сломанные кости и мозговую жидкость на бойке никто ничего не говорил. Да уж, типичное поведение святош. Одно нельзя потому что плохо, но другое можно, даже если оно почти ничем не отличается. Лицемерие. Впрочем, должен признать, иногда это лицемерие приводит к неплохим результатам. Молот и действительно подходит паладинам как ничто другое, даже некоторые начинавшие рыцарями и привыкшие к мечу, потом сменили оружие. Мы уже подходили к лагерю, как наших ушей достиг какой-то шум. Ускорившись, мы вышли к форту и с шоком уставились на дым. Что? Клубы дыма поднимались из-за стен со стороны реки и заволокли собой небо. Тут же устремляемся туда и видим картину того, как горят транспортные корабли Лордерна. Те самые вместительные суда, что привезли почти всю армию по реке, сейчас пылали ярким пламенем и тонули в мутной воде. Люди же пытались потушить хоть что-то, но явно разлитая горючая жидкость поддерживала пламя, что жадно пожирало лодки. «Убейте их! Остановите!» — кричал кто-то. Воины накинулись на троллей. Тех самых драккари, что прибыли к нам в качестве подмоги. Они с факелами и бутылями горючки уничтожали последние транспортники, а люди убивали их один за другим. Сами ветераны почти не отбивались и словно одержимые творили непонятно что. Подбегаю к капитану Фалрику. Что случилось? Что происходит, капитан? Не понимаю, сэр. Ветеран второй войны был растерян. Тролли неожиданно напали на нас и стали жечь лодки. Мы пытались их остановить, но убили несколько человек и началась битва. Где Зангази? Тот тролль, что переговаривался с остальными, мертв. Он кивнул в сторону, где валялся труп знакомого проводника. Его пронзили несколькими копьями и перерезали глотку. Регенерация не спасла его. Вперед, мои воины! Послышался среди гула и рева пламени голос Артаса. Враги сожгли наши корабли и отрезали нам путь домой. Уничтожим их во имя Лордерна. Проклятые твари, уничтожим их. Люди в ярости едва ли не разорвали оставшихся троллей, а мы лишь смотрели на догорающие останки и мертвые тела. Что-то сегодня произошло, что-то непоправимое. Глава 29, он уже здесь. Крепость Бзарамас представляла собой весьма внушительное строение. Одна из трех старейших троллейх крепостей, что была воздвигнута еще в далекие времена для защиты границ Зулдрака. Сама земля ледяных троллей находится в северо-восточной части континента и окружена непроходимыми скалами, отрезающими ее от остального мира. Есть разве что небольшой проход в седые холмы, а потому на границах с холмами, драконьим погостом и неким лесом хрустальной песни, стоят свои укрепления, Драктарон, Зарамас и Волтар, 1. Сейчас мы стояли у стен такой твердыни и поражались ее солидной мощи. Высокие гладкие стены были весьма сложной преградой для штурма, и не каждая осадная башня способна на такую высоту достать. Глубокий ров, наполненный чем-то таким, о чем даже не хотелось думать, а также сторожевые башни, отстреливающиеся от нас. Наш лагерь располагался на возвышенности недалеко от берега озера, на более-менее чистом участке без порчи. И такие места были редкостью. По большей части все вокруг было изменено, искажено и осквернено нежитью. Земля мертва. Под ногами хрустела ссохшаяся поверхность, потемневшая и лишенная малейшего проблеска жизни. Даже выжженные скверной костяные пустоши Дренера ощущались более живыми. В свое время Зангази рассказывал, что мертвецы оскверняют даже почву под собой, превращая ее в питательную среду для мертвых, где они чувствуют себя особенно комфортно. Мне же было на такое неприятно смотреть. Я чувствовал дыхание земли и то, как из нее выпивают все соки, после чего почва умирала словно в агонии. Сейчас наша армия стояла у стен бывшей троллей и крепости, дабы добраться до засевшего там демона и решить все раз и навсегда. По уму осаду надо было начать позже, лучше подготовившись, А еще лучше, вообще не проводить имеющимися силами. Да и само слово «осада» к войску нежити малоприменимо. Припасы, усталость, мораль, все, для уничтожения чего и применяется такой прием, для них несущественно. То, что разворачивалось, разумнее было назвать затянувшейся подготовкой к штурму. Нельзя сказать, что это решение было совсем необоснованным. Все же, из-за уже перечисленных факторов, отступать с нежитью на хвосте было не лучшей затеей. У неустанных врагов будет слишком много шансов атаковать, когда мы будем не готовы, будь то по причине усталости или сна. Разумеется, в таком случае, их можно попробовать переиграть, устроив несколько засад и встретив отряды в куда более удобном для нас месте. И если бы командование взял кто-то вроде Фейн, я бы даже поставил деньги на то, что переиграть врага удастся и войска таки смогут отойти без особых потерь. Но каково бы ни было мое мнение, риски у такой затеи были не намного меньше, чем у штурма. В худшем случае, множество неудачных стычек истощили бы войска, а враг бы восполнил силы за счет наших же трупов. И неудача выглядела особенно вероятной, учитывая, что у нежити было что-то вроде волшебной связи, позволяющей им обмениваться информацией. В общем, неудивительно, что в таких условиях принц выбрал вариант «все или ничего, с ним будут проблемы». Глянул в сторону Артаса, что руководил войсками и готовился возглавить штурм. Отговорить его от риска пытался Фалрик, но тот и слушать ничего не хотел. Ох, у меня плохие предчувствия. Когда мы вернулись из нашей прогулки до Лейлинии, то увидели, как пришедшая подмога троллей сжигает транспортные корабли. Причина такого действия нашлась быстро. Король Теренас по просьбе лорда Утера решил отозвать экспедицию. Учитывая, что он не пытался сделать оного все то время, что Артас ее готовил, вероятно, на Большой Земле что-то изменилось. Может, совет Терисфаля удалось заставить двинуться с места, или Серебряная Длань решила поучаствовать в этом празднике жизни. Трудно сказать наверняка. Вот только принц отступать явно не собирался. Дураку понятно, Малганус был лишь живым куском сыра в мышеловке, иначе ему просто не было бы смысла чуть ли не трубить о своем местоположении. И Артас не был настолько дураком, чтобы не понимать этого. Равно как и того, что, если крыса таки убежит, мышеловку уберут тоже, вместе с сыром. И то, что вместо нее сюда вломится куда более страшный зверь в виде непоспешной экспедиции в несколько тысяч человек, а настоящей армии, вернуть ее на место не поможет. Да и отомстить принц, похоже, хотел именно собственными руками. И я понимал эти желания, как никто другой, но вот поступки, ими продиктованные, дело другое. Узнав о том, что людям придется вернуться и не открывать второй фронт против нежити троллей, решили вмешаться, отрезая всем путь отсюда. Ради такого все те старые ветераны и готовы были пожертвовать собой. Они даже не сопротивлялись, когда их всех убивали. Остальные же драккари куда-то убежали прямо перед началом всего. Похоже, умирать готовы были не все, и тех заранее предупредили уходить. Останься они тут, и люди бы их сами с удовольствием казнили, просто будучи озлобленными. Вот только не верится в эту картину прям совсем. Артас приказал начать сворачивать лагерь и задействовал на это почти всех солдат. Очень вовремя большая часть воинов как раз была подальше от берега, что дало троллям возможность для нападения. А затем он появляется у места преступления демонски вовремя и, вместо того, чтобы успокоить солдат, наоборот, распаляет их, даже несмотря на то, что враги особо и не сопротивлялись. Держали оборону, да, но лишь то небольшое время, что было необходимо кораблям, чтобы разгореться так, что уже не потушить. Я могу поверить в то, что сняты и так вовремя караулы, простое совпадение. Я могу поверить, что принц, обычно бегущий в атаку первым, в этот раз опоздал и не смог помочь солдатам проломить таки оборону синекожих и пробиться к кораблям, пока их еще можно было спасти. Равно как я могу поверить и в то, что сын Теренаса Минитила, ведомый эмоциями, не подумал о том, что живых троллей можно было использовать, если не для переговоров с драккари, то хотя бы для того, чтобы погнать их на штурм в первых рядах. Я, пожалуй, даже мог бы поверить, что драккари сожгли бы корабли, не имея уверенности в том, что люди будут именно драться, а не попытаются убежать по суше. Но во все и сразу, да ладно. А вот если принять во внимание участие Артаса, все становятся на свои места. Если тролли были уверены в том, что полководец людей готов продолжать битву, если ему дадут возможность отринуть полученные приказы, авантюра с поджогом кораблей становится для них невероятно привлекательной. Им нужен был второй людской фронт, чтобы отвести часть нежити от своих границ. И те, кто пришел на смерть, исполнили свой долг, пусть и не так, как ожидалось. Если Артас поддерживал эту затею с самого начала, удивительные совпадения времени перестают быть удивительными. Он специально отвел солдат, и специально задержался, и также специально удостоверился, что никто из Драккари не сболтнет ничего лишнего всяким знающим Зандали личностям. Ну и главное, его мотив не подлежит сомнению. Принц готов на все, чтобы раз и навсегда покончить с демоном и его войском, и уж точно не готов отступать из-за приказа, отданного по просьбе его крайне уважаемого кем-то наставника. Но это не умаляет факта лжи и предательства. Я могу понять поступок Артаса, но не принять его. Мало того, что он фактически отрезал своим людям возможность к отступлению, так еще и сознательно пожертвовал несколькими солдатами, кого оставили сторожить суда. Он знал, что эти парни погибнут, но позволил этому случиться, чтобы не только не вызывать подозрений, но и чтобы вызвать в своих людях ненависть к предателям. Потому приказ убить всех они восприняли моментально и не задавали вопросов, а потому никто ничего не заподозрил. Я мог бы допустить, что мои выводы неверны, и это все было вызвано, например, незримым вмешательством Натризима. Как эльф, проживший последние десятилетия в зоне внимания Мириэллы, я знаю, как маги иллюзий способны добиваться цепи нужных им совпадений благодаря мелкому и безобидному, казалось бы, вмешательству. То, что яркая тень использовала подобное лишь для того, чтобы издеваться над чем-либо не угодившими ей беднягами, не означало, что это нельзя применять иначе, и что обрыв контактов с Драккари, что сожжение кораблей демону было вполне выгодно. Но один взгляд на стиснувшего зубы и едва не трясущегося от злости Мурадина развеивал последние сомнения. Подгорный принц знал принца людского чертовски долго, и он пришел к тем же выводам, что и я, еще не узнав всех подробностей, а просто взглянув на Артаса, увидев в выражении его лица что-то, что никак не по силу увидеть знающему его без году неделя мне. Не закипел бы он так только из-за троллей, он от них с самого начала ничего не ждал, и уж точно не стал бы в таком случае сдерживать злость, а выплеснул бы ее извержением самых грязных подгорных ругательств. Артас больше не союзник, это я осознал сразу. Если раньше я готов был остаться и помочь победить нежить, то сейчас хочу найти причину уйти, чтобы вывести своих подчиненных из-под удара, и желательно при этом вытащить Мурадина с его ребятами. С принцем Дворфов мы на эту тему поговорили. Ты прав, был вынужден согласиться Бронзобородый. Он спокойно пожертвовал своими людьми, а потому и наших может отдать на верную смерть. Но я больше беспокоюсь за самого Артаса. Я знал его с детства и не могу просто оставить одного справляться со всем. Ладно, я помогу, но, если что, будем выбираться по-тихому. Складывать голову ради одержимого мстителя, что готов утянуть за собой в могилу остальных, мне не хочется. По итогу мы решили сделать вид, будто верим во все это. Все же подобные слухи могли крайне негативно повлиять на мораль, а она после потери транспортников и так была низкой. Своим также велено не болтать лишнего, кто все понял. На всякий случай было решено держаться вместе и быть готовыми к неожиданностям. Про портал отсюда я ничего не сказал Артасу. Об этом знают только эльфы, Мурадин и Бильган. Так что если вдруг начнутся проблемы, то мы сразу же двинемся к точке телепортации. Артас же сейчас руководит штурмом, готовится подорвать стену. Других вариантов сейчас нет. Подготовка осадных лестниц тоже ведется, но это требует времени. Время же теперь не наш союзник. Потому и остается, что штурмовать укрепление всем, что есть. Подкоп и подрыв стен, чтобы суметь прорваться. Прием, ставший классикой, несмотря на то, что изобретению пороха едва столетие. Лучше будет, если подрыв удастся в нескольких местах. Так не придется сбиваться в одну точку и становиться легкой мишенью для стрелков и магов. Успеть бы, пока разброд да шатания не начались. Как ни парадоксально, боевой дух людей силен, и мораль высока. Артас как-то умудряется вдохновлять свое войско даже в такой ситуации. Но если начнутся перебои с припасами или что похуже, наше положение сейчас будто просит провести парочку серьезных диверсий, а враг, если верить Терисфальскому стражу, как раз специалист в подобном. Жаль только, предсказать, куда он ударит, почти невозможно. Слишком много в лагере возможностей. Тревога. Армия тьмы на подходе. Послышался крик дозорного. Все тут же переполошились и увидели, как со скалы гор спускается целая туча мертвецов. Они падали с обрывов, они летели вниз по склону и разбивались о камни и лед, чтобы подняться и начать наступление на наши позиции. Уверенные, что защитили свои тылы и неопытные в войне с мертвыми, мы проглядели настолько очевидный вариант атаки и оказались не готовы к наступлению. Солдаты среагировали быстро, и стена щитов встретила нестройные орды покойников. Поломанные, кривые, медленные, но яростные и безумные мертвые бросились на щиты и клинки воинов, чтобы быть разрубленными почти сразу. Однако сила этих тварей была не в качестве, а в безумном количестве и дикой неутомимости. Их не страшили раны, им было плевать на потерю конечности, и даже ползая под ногами своих же, они кидались на ноги людей, пытаясь хоть чуть-чуть навредить живым. Артас сразу же бросился в бой и приказал остановить осаду. Паладин врезался в ряды нежити, сияя яростным выжигающим тьму светом. Его присутствие было сродни пламени для живых, вызывая неестественную реакцию. Словно они могли ощущать боль и страх, но только от света, когда как все остальное не заставляло мертвецов даже дергаться. Я и Мурадин вскоре тоже присоединились к битве, начав убивать врагов один за другим. Темная сабля рубила врагов, один за другим, практически не ощущая сопротивления костей и плоти. Удар, удар, удар. Мертвые смешались для меня в единую кашу, и я уже не различал, сколько и как убивал. Уничтожение мертвецов стало просто движением, а не чем-то осмысленным. Зомби, вурдалаки, нерубы и даже омерзительные поганища, все они для меня были ничем иным, кроме как преградой, которую я сносил. Ветреный пик легко рассекал все на своем пути, и остановить его было не проще, чем порыв ветра или падающую скалу. Рядом с мощным грохотом сражался Мурадин. Его молот и топор разбрасывали врагов один за другим, не позволяя даже приблизиться к бронированному коротышке. Те, кто пытался наброситься и задавить числом, сталкивались с мощью земли и камня, разлетаясь в разные стороны, как будто сухие снежинки под горным ветром. Артас же был словно поглощен яростью и злостью. Его молот обрушивался с такой силой и бешенством, словно от каждого движения зависела его жизнь. Он вкладывал себя и все свои чувства в каждый шаг, каждый взмах, каждый лучик света, испускаемый его силой. Яростный свет горел вокруг него, и сама мертвая земля наполнялась обжигающей злобой принца Лордерна. Слишком похоже на меня, словно смотрю на самого себя времен Второй войны, но только тогда я желал сам умереть, забрав с собой на тот свет как можно больше орков, когда как Артас жаждет добраться до кое-кого конкретного. Он воспринимает все вокруг себя как раздражающую его мишуру и сметает ее со своего пути, словно кричит в каждом ударе: «Я здесь, приди же и сразись со мной». Но никого другого вокруг просто нет. Пускай тогда я сам и хотел встречи Килрогом, хотел лично убить его, но жертвовать жизнями друзей и товарищей не стал бы никогда. Нельзя отвлекаться. Мы сражались со всей отдачей, но врагов было слишком много, а потому наши ряды все же отступали ближе к берегу озера. И это явно и был план лидера нежити. Тревога. Нежить выбирается из воды. Новый голос прозвучал за спинами. «Не отвлекайтесь от битвы», — уверенно произнес магистр Полик. «Мы займемся озером». Маги направили к воде, чтобы расправиться с теми, кто появился в воде, а мы же продолжили отбиваться. Удар, удар, удар. Они наступали снова и снова, а количество убитых с их или нашей стороны уже было просто не сосчитать. В такой мясорубке мне не приходилось быть со времен битвы у темного портала, где приходилось именно крушить все, что видишь вокруг, а не думать. Тревога снова зазвучала за спиной. Он явился. Кошмар, как же их много. С шоком произнес Закриэль, смотря на бурлящие воды озера Дракмар, из которого выходили сотни покойников. Зомби, вурдалаки, пауки и даже те мясные кучки. Они все поднимались со дна и двигались к берегу, чтобы наброситься на живых. Солдаты встретили первую волну клинками, отправляя нежить обратно в воды. Они сражались достойно и с полной самоотдачей, но врагов было слишком много. Потому немало сильных людей было схвачено руками мертвых и утащено на дно, откуда их уже было не спасти. Зак смотрел на все это со стороны, понимая, что ничего не сможет сделать, но все равно посылал магические снаряды в толпы монстров, стараясь хоть как-то помочь. Он не был боевым магом, даже во время войны был среди снабжения и занимался административной деятельностью, а не битвами, да и никогда не хотел сражаться. Однако сейчас очень сильно сожалел, что не подумал хоть чему-то научиться полезному, кроме стандартных атакующих заклятий, что он освоил еще в Долоране.